Прежде всего, отвечаю на ваши вопросы, относящиеся к книге Агни-йоги «Беспредельность». Конечно, всегда имеется в виду духовный высший аспект атома. Атом космический есть атом, из которого развился весь космос. Атом космический в единстве, в полноте бытия, явлен на плане непроявленного, но ярое отражение его на плане проявленного. Отражения его неучислимы в своей мощи делимости, но ни одно отображение не может сравниться с ядром основного атома. Ядро сохраняется в объединенном атоме. Конечно, невозможно связно изложить периоды сложных процессов, взявших миллионы эонов, но более пространные сведения явлены в книге «Новая космогония», постоянно вписываю новые страницы. Атом – есть сознательная устремленная сила жизненного начала, и сила эта пронизывает каждую клеточку и каждую былинку, но яро в различной степени напряжения. Невозможно измерить глубину мощи основного космического атома. Делимость происходит не самого ядра основного атома, но его отражения на плане проявленного. Истина, первоисточник света и мощи, неисчерпаем. Яро уявлена беспредельность. Тайна из тайн и красота, несравнимая в высшем человеческом и сверхчеловеческом понимании. Человеческий атом и есть человеческая монада. На самом деле человеческие атомы в проявленном космосе оявлены как половинки зерна духа, которые стремятся на соединение со своими половинками на основе космического права. Космос перед новой Манвантарой уявил дифференциацию основного атома, космического, и ярый уявился на страстной делимости и на яром разъединении на определенные два начала – положительной и отрицательной силы. Космическое ядро духовного атома в Солнце, но в основном Солнце. И основное Солнце уявлено на отражении его в различной степени в Солнцах проявленного космоса. Атом, уявленный в основном ядре, сотрудничает со всем космосом, ибо содержит в своем огненном потенциале все ингредиенты, находящиеся в пространственной орбите его, и яро уявлен солнечным владыкою. Ярый снова дифференцируется на множество атомов, прежде всего Дхиан, Каганы, Кумары, но уже половинчатых. Ярые половинки уявляют страстное притяжение к противоположным началам, или полюсам. Притяжение к противоположному началу уявляет жизнь, складывает миры. Соединение человеческого атома есть воссоединение половинок, принадлежащих одной монаде. Атом из космического становится человеческим после ярого зарождения в нем сознания, после уявления в нем обособленности, после зарождения в нем страстного влечения к своей половинке. Страстное влечение относится уже к области примитивного сознания. Космический разум, прежде всего разум основного атома основного Солнца. Ярый атом этот проходит страстную эволюцию в последующих манвантарах и яро сохраняется в ядре солнечного атома. Ярый уявляется и первым человеческим атомом. Помните выражение в древних учениях «ветхий деньми». Ярый уявлен владыкою и нашего настоящего Солнца, и Солнечной системы, и мироздания в целом. Примечание в письме перед последними словами «пропуск» А.В. Нет иного Бога, кроме Бога-человека или монады, прошедшего весь путь воплощений и уявившего раскрытие и развитие в себе всех заложенных в его существе принципов до совершенства, положенного на эту манвантару и дальше. Совершенное сердце, сердце высшего иерарха или солнечного владыки нашей системы миров. Примечание «Совершенное сердце» упоминается в текстах Агни-йоги. Смотри «Беспредельность» 300-302, 675, 679 и другие. Космический разум, упоминаемый в Агни-йоге и в Тайной доктрине, не коллектив Дхиан-Каганов, но ярый разум космического иерарха, который хранит свое солнечное ядро, свою солнечную монаду. Космическая вибрация высшего притяжения или любви в человеческом высшем понимании звучит в пространстве Акаша, владычество Матери Мира, и на огромных пространствах, но необходимо было собрать, концентрировать ее в мощном резервуаре, чтобы человечество могло хотя бы в малой степени напряженности приобщиться к этой благодати. Такой источник и есть космический разум высшего иерарха и совершенное сердце солнечного владыки. Приближение, отражение и озарение ими мы можем получить через открытие наших высших духовных центров путем достижения настоящего самадхи или слияния с высшим сознанием. И вы знаете, какая самоотверженность в неуклонном устремлении и чистота во всей природе требуется для этого. Ведь для каждого продвижения необходимо иметь ведущее начало, фокус, цель. Называйте это как хотите, если принцип иерархический неприемлем. Для возможности сознательного существования и строительства необходимо объединение начал и притяжение, и связь с источником знания. Без этой связи мы погрузимся в хаос и разложение. Если бы человечество осознало иерархический принцип в нашем существовании и следовало бы ему в большом и малом, эволюция продвинулась бы безмерно. Письмо Елены Рерих от 10 декабря 1954 года.